я поступила! Даже не верится! Теперь на ближайшие 6 лет я при деле, и есть масса времени, чтобы привыкнуть и приспособиться. Хотя, попадая в город лишь несколько раз в год, мир особо не узнаешь. Но зато сколько здесь всего нового! Это же целая вселенная, наполненная знаниями, и я в ней! Класс! Пройдя в соседний зал, я встала среди еще 30 поступивших и принялась ждать, когда закончатся испытания. Мы прождали еще 5 часов, и когда к нам присоединились преподаватели, нас было уже 131 человек. Вперед вышел эльф, которого я посчитала на экзамене главным, и сказал: «Поздравляем вас! Вы стали студентами Академии магии и будете осваивать эту непростую науку. Занятия начнутся послезавтра. Завтра у вас последний, на ближайшее время, выход в город. И вы, помимо прощания с друзьями и родственниками, должны купить все необходимое для дальнейшего обучения. Список получите при выходе из академии. Ходить во время обучения вы будете в мантиях, но будьте добры озаботиться, чтобы у вас было что под нее надеть, и чтобы это не стесняло движений». Странное предупреждение. Что, были случаи, когда студенты под мантиями ходили голые? «Теперь о наказаниях и поощрениях. Здесь все просто. За хорошую учебу вас ждут стипендия и выход в город. За плохое поведение – наказание. Завтра до 9 вечера вы должны прибыть в академию и получить у кладовщика все, что вам полагается. Те, кто не успеет, получат наряд. Да, кстати, контракт, который вы заключили, начинает свое действие только с завтрашнего утра. Не успеете до того, как закроют ворота, будете автоматически отчислены. А теперь вам необходимо пройти испытание на тройке». Многие в толпе переглянулись. Я бы даже сказала, практически все. Что еще за тройки? Я думала, поступление закончилось. «Пройдите за Лером Дарном. Он отведет вас, куда требуется, и даст необходимые пояснения». Мы молчаливым, послушным стадом двинулись за уважаемым Лером, который отделился от стены и направился прочь из зала. Снова какие-то комнаты, коридоры, лестницы. Едва передвигаясь после всех этих волнений, я не могла по достоинству оценить академию. Хотелось есть, спать, в бул. И еще в голове крутилась мысль: почему камень бежевый? Вот не давала мне эта мысль покоя, хотя сейчас волноваться стоило совершенно о другом. Внезапно мы остановились. Впереди стояли рослые амбалы, и, видно, мне ничего не было, но я логично предположила, что мы достигли места назначения. «Предвосхищая ваши вопросы, сразу дам пояснение. В академии каждый год создаются тройки учеников, и каждого поступившего проверяют на ментал. Тройки очень востребованы, высокооплачиваемы и высокопоставлены, особенно полные. И они отрабатывают за обучение меньше времени, чем остальные, но и нагрузка у них гораздо тяжелее». «Да, я хочу в тройку. А скидки на обучение для них не предполагаются?» «Так вот, о тройках», – продолжил объяснение преподаватель, которого я все еще не видела. «Первые тройки – самые сильные и самые редкие. Они состоят из ментально связанных адептов, которые могут объединять и направлять силу. Они отрабатывают за обучение 3 года. Вторые тройки – средней силы, но и встречаются чаще, чем первые. Там адепты объединяются только мысленно. Так ученики могут координировать действия друг друга. Они отрабатывают за обучение 5 лет. И последние тройки могут составить любые 3 ученика, умеющие работать в команде. Это люди, которые легко могут работать и существовать друг с другом. Они отрабатывают за обучение 6 лет. В 95% случаев из-за степени близости тройки состоят из однополых адептов. Какие еще есть вопросы?» Поднялось несколько рук. Преподаватель кивком разрешил спрашивать: «Как мы узнаем, в тройке мы или нет? Раздался голос в толпе, чуть левее меня. «У вас на запястье появится татуировка. Вы покажете ее нам, и мы скажем об итогах. Еще вопросы?» Вопросов больше не было, и всех поступивших пригласили в огромный темный зал, сказав: «Нюхайте, и вы учуете. И не забывайте передвигаться по залу». После этого потрясающего высказывания дверь захлопнулась, оставив нас в кромешной тьме. Постояв некоторое время в нерешительности, я послушно стала втягивать в себя воздух. А что еще оставалось делать? Минут через пять, решив, что этот угол я уже обнюхала, двинулась дальше. Фу, это похоже орк. А от этого пахнет жареной картошкой. У-у-у, нашатырь. Какая-то химия. Хвоя. О, а этот запах моего любимого шампуня, которого мне в этом мире не видать. Ммм, а это точно мой запах. Непередаваемо вкусный. Неужто так повезет, что придется меньше отрабатывать? Радостно улыбнувшись и вытянув руки, я пошарила в сторону запаха и наткнулась на тело. Мужское тело. И почувствовала мужские руки у себя на плечах. Запястье тут же закололо. Мы оба замерли и резко убрали конечности. Я уже хотела было понюхать еще раз, но этот запах так манил. В следующее мгновение наглое тело схватило мою руку и стало сосредоточенно обнюхивать. Опешив на мгновение, я решила, коли он такой непосредственный, тоже не буду теряться, и, схватив его за голову, попыталась определить, какой он расы. Ничего подозрительного не нащупав, я резко опустила руки и задела хвост. «Хвост?» Схватив и подергав, услышала шипение и поняла, что хвост принадлежит стоящему передо мной мужчине. «Ой, как неприятно получилось!» Выводы были прерваны покашливанием, и самый шикарный голос, который я когда-нибудь слышала, произнес: «Может, пойдем унюхаем третьего?» «Не вопрос, пошли». Меня взяли за плечо, и мы начали нюхать дальше. Третье тело мы по запаху нашли в углу. Учуяв нас, оно попыталось удрать, но наткнулось на меня, и я, чтобы не упасть от толчка в плечо, схватилась за него. Мы замерли. Прикинув размах в плечах и силу рук, которые в меня вцепились, я решила, третье тело тоже мужчина. Покалывание в запястье повторилось. «Предлагаю посидеть в уголке и подождать конца проверки», — сказала я. «Ты женщина!» Судя по незнакомому голосу, тоже очень красивому, воскликнул третий. «Гениально! И как ты определил?» — съязвила я. В ответ послышалось только сопение. А я, игнорируя его, села на лавочку, которая нашлась рядом с моей ногой. Татуировка у меня есть, и они от меня никуда не денутся. Через какое-то время дверь открылась, и голос произнес: «Тройки, на выход! Остальные ждут!» Встав вместе со вторым и третьим, я двинулась на выход. В коридоре в глаза ударил яркий свет, заставив меня непроизвольно зажмуриться, и только проморгавшись, я увидела по бокам от себя двух очень красивых мужиков. Офигеть! Рядом с преподавателем стояло 15 человек и Гард Гарнер. «Прошу вас следовать за Лэром Гарнером. Он все объяснит», — сообщил орк в темной мантии и снова направился к двери в зал. А мы, ничего не понимая, за Лером прямо в соседнюю дверь. Зайдя в помещение, Гарнер сразу перешел к главному. «Ну, связончики, показывайте мне татуировки». И стал обходить нас, рассматривая запястье и восторженно цокая. Мои унюханные стояли по бокам от меня, как конвоиры, и мы напряженно ждали приближения мужчины. Посмотрев на наши руки, он широко улыбнулся и сказал: «Какая удача! Три полных и две второго рода. Прекрасно! Этот год принес много сюрпризов и хороший урожай. Никак неспроста». При этих словах я закатила глаза. Сил реагировать как-то еще просто не было. «Хочу вас обрадовать. Я ваш куратор на ближайшие 6 лет». Вот это плохая новость. В силу своей профессии я хорошо научилась распознавать людей и сейчас понимала, что с инквизитором нам придется трудно. А может, это и к лучшему? Именно я и еще два преподавателя курируем тройки в академии. И в этот раз моя очередь. Какая прекрасная команда подобралась. Все такие необычные. Чувствую, с вами будет интересно работать. Боюсь, нам будет не так интересно. Ладно, теперь информация. Вы должны знать, что тот, у кого на запястье полная замкнутая окружность, теперь входит в полную тройку. И если сможет закончить обучение, будет работать 3 года, а учиться 6 лет, как на каторге. Уж я об этом позабочусь. Ведь если вы будете плохими магами, тень упадет и на мою репутацию. Чего я допустить не могу. Ну, конечно. Авторитет шикарного специалиста – это главное. Еще я заметил, что у нас одна тройка разнополая. И он радостно улыбнулся. Мне поплохело. Поэтому 6 лет обещают быть веселыми. Мы втроем переглянулись. А еще у нас дракон из правящей семьи и оборотень из ведущего клана. Мои спутники напряглись. Ой-ой, как интересно. Дорадо из технического мира. Теперь напряглась я. Осушающий вампир, принцесса гоблинов и... первая красавица троллей. Мы, как дурачки, стали вертеть головами и рассматривать друг друга. А Лер стоял и веселился, глядя на нас. Повезло мужику. Личные обезьянки для развлечения. Теперь я все объяснил и немного познакомил с самыми интересными персонажами. Да, ко всем стандартным урокам вам добавятся занятия, которые предназначены для троек. Следующая наша встреча состоится послезавтра утром, и у меня будет беседа с каждой из ваших троек отдельно. А пока можете идти. Переглянувшись со стоявшими по бокам мужчинами, мы, не прощаясь, молча разошлись. Домой я вернулась уже на последнем издыхании, а там меня ждала Рода, сидя в прихожей на стульчике. «Ну?» «Сдала». «Слава тебе, Единый! Пошли!» Ничего не ответив, я метнулась в туалет. Наконец-то! Когда я зашла на кухню, меня ждал полный 200-граммовый стакан какой-то синей жидкости. Напротив Роды стоял такой же, только поменьше. «Что это?» «Хуська!» «Что?» «Рассказывай!» Вздохнув, я коротко пересказала произошедшие события, после чего мне велели «Пей!» «Я не посинею к утру?» «Да ладно, тебя и так уже не узнать. Пей!» «А почему у тебя меньше? И почему оно синее?» «А какое оно должно быть? И кто сегодня поступил в эту душегубку?» «Пей, а то, если не выпьешь, дальнейшей дороги не жди!» И я решилась. Пилась эта вещь легко и имела интересный терпкий вкус. Но насколько коварна была эта хуська, я поняла только когда выпила. Это чудо-настойка, как я потом узнала, не содержала спирта, а только вытяжку трав, оказывающих снотворное действие. Едва стакан опустился на стол, как я стала заваливаться на бок. Аут!